Часть вторая. Я попал к ним в умелые цепкие руки. Глава первая. Неужели такой я вам нужен? Похороны Высоцкого прошли в понедельник, 28 июля 1980 года. Скажем прямо, таких похорон столица, да и страна в целом давно не знала. Последний раз нечто подобное происходило летом 1971 года, когда Москва хоронила трех погибших космонавтов – Подсаева, Добровольского и Волкова. Однако тогда это были все-таки официальные похороны, а здесь почти несанкционированные. Власть не хотела, чтобы хоронить Высоцкого пришло много людей, поскольку это происходило в разгар события мирового уровня Олимпийских игр, которым советская пропаганда придавала большое значение. Желание властей мало кого из простых москвичей волновало, поскольку Высоцкий к тому времени стал уже поистине культовой фигурой, причем во многом благодаря действиям все тех же властей, которые, собственно, все эти годы старательно и пестовали этот культ. Во многом либеральная мифология вокруг Высоцкого начала складываться еще в советские годы 60-х, когда влиятельные политические кланы как в СССР, так и за его пределами сделали из него разменную монету в своих идеологических баталиях. Взять, например, публикации в западных изданиях, где Высоцкого упорно называли бывшим зэком. Ну, явный же миф. Однако он тщательно внедряется в массовое сознание, причем скорее не по незнанию, а преднамеренно. То же самое происходило и в Советском Союзе, где большинству людей исподволь, а чаще напрямую вбивалось в голову, что именно либералы Высоцкий, Таганка и иже с ними являются принципиальными борцами за более справедливое мироустройство. Эту справедливость бывший советский народ вкушает до сих пор. По сути, смерть Высоцкого стала настоящей трагедией лишь для его близких, в то время как большинство друзей и сподвижников по либеральному клану вздохнули с облегчением, поскольку эта смерть открывала перед ними безбрежные перспективы по раскрутке своих карьер на фоне драматической судьбы покойного барда. Несказанно радовались этой смерти и представители высших политических кланов. Державников радовало то, что наконец-то умер их вечный раздражитель, а либералы видели в этой смерти прекрасную возможность создать из покойного мученика режима, с тем, чтобы использовать это мученичество в будущих схватках со своими оппонентами во время грядущих реформ. Короче, манипуляция Высоцким должна была благополучно продолжиться и после его смерти, причем даже более активно, чем при жизни барда. Практически сразу после его смерти встала проблема поэтического наследия. Архивы стихов и песен Высоцкого. Поначалу он наскоро собранный Янкловичем и Абдуловым хранился в кабинете Юрия Любимова на Таганке, но затем его судьбой заинтересовалась Марина Влади. В ее планах было попытаться увести его за границу, но этим надеждам не суждено было осуществиться, помешал КГБ. Чекисты вышли на родителей Высоцкого и легко уговорили их забрать права на архив себе. В итоге он окажется в поднадзорном Лубянке месте, Центральном архиве литературы и искусства. Тогда же на самом верху было дано добро на выпуск фирмы «Грамзаписи и мелодия» диска-гиганта с песнями Высоцкого и публикацию первого сборника его стихов. Чтобы свести к минимуму риск возможных разногласий, главным составителем сборника назначили одного из вельможных либералов, поэта Роберта Рождественского, год назад удостоенного государственной премии СССР за поэму «210 шагов». Таким образом, противники культа Высоцкого пытались, если не уничтожить его, то хотя бы обуздать и ввести в подконтрольное себе русло. Но эти попытки были малоэффективны, поскольку противоположная сторона не собиралась отдавать этот культ на откуп своим оппонентам. Причем так было не только в СССР, но и за его пределами, где имя Высоцкого было поднято на щит антисоветской оппозиции. Например, в Польше, вспоминает Альбрыхский, в 1981 году я участвовал в фестивале «Запрещенные песни». Его организовала в Большом зале «Оливия» Гданьская солидарность. съехались барды со всей Польши: Яцек, Качмарский, Анжей, Горчер, Мачей, Зимбаты и многие другие. Мне поручили вести концерт. Я должен был объявить результаты конкурса. Больше всего мне нравилась песня Качмарского, но победила другая, не самого высокого полета, обращенная к примитивнейшим политическим инстинктам. А взад, нависший над страной, дадим пинка, будь он хоть красный, хоть какой. Вердикт жюри явно неудачный. Был понятен в тот период всплеска антисоветских настроений. Я вышел и сказал: «Господа, поскольку в этом зале царит полная демократия, я, ваш конферансье, не обязан соглашаться с гласом народа. Мне больше по душе другая песня, не скажу какая». Тут часть зала наградила меня аплодисментами. «Решение уже принято», — продолжал я, «но не могу в завершении фестиваля не поделиться с вами своими мыслями. Нет сомнения, эти великолепные некоторые поэты-барды, поющие под гитару свои стихи, вполне оригинальны, но их литературная и эмоциональная родословная идет от замечательных русских певцов и поэтов, прежде всего от Булата Акуджавы, а последнее время и от Владимира Высоцкого, который в Польше все более известен. Чем больше антисоветской становилась Польша, тем популярнее там был Высоцкий, Федор Розаков. Увы, его уже год как нет в живых. Полагаю, если бы он был жив и ему удалось получить польскую визу, что вовсе не гарантировано, его выступление стало бы вершиной этого фестиваля. Он умер, проблем с визой больше нет. Их не было и при жизни барда Федора Розаков. Так дадим ему духовную визу. Я хотел бы, чтобы наша встреча завершилась песней в его исполнении. По моей просьбе в зале выключили свет. В темноте один единственный прожектор осветил одинокий микрофон, и зазвучала знаменитая «Охота на волков». Я не был уверен в реакции зала. 5000 человек – толпа, и совсем нелегко ею управлять. И у самого опытного конферансье могут возникнуть сложности. Это действительно искусство – овладевать такой вольной публикой, тем более в чем-либо ее убедить. Спорный тезис, особенно учитывая слова самого Альбрехтского о том, что на фестивале собралась антисоветски настроенная публика, Федор Розаков. Тем не менее наступила тишина. Володя пел, а я смотрел, как все медленно-медленно встают с мест. Тем временем Таганский кружок весной 1981 года взялся за не менее, если не более, значимое манипуляционное мероприятие – спектакль «Владимир Высоцкий», который должен был стать мощным проектом в рамках той психологической войны, которую либералы вели с державниками. У этого проекта есть влиятельные покровители на самом верху, которым выгодно его существование. Спектакль должен был стать первой ласточкой в деле дальнейшего конструирования биографии Высоцкого по лекалам либералов. А конструкция эта была весьма незамысловатой. В ней Высоцкий изображался как жертва чиновничьего произвола, а в целом и режима. Это была красивая сказка о том, как мужественный и благородный поэт чуть ли не в одиночку борется с треклятыми бюрократами, врагами всего передового и талантливого. Советская идеология с ее кандовой установкой «не трогать скользкие темы», а под это определение могло попасть практически все, сама породила подобный вид пропаганды – сервильные биографии знаменитых людей. Только теперь это была биография не системного деятеля, рожденная руками державников, а биография внесистемного оппозиционера, сочиненная либералами. Цель перед спектаклем «Владимир Высоцкий» ставилась одна – продолжать пропагандировать культ Высоцкого, с тем, чтобы не только воздействовать на умы его преданных поклонников, но и привлекать на свою сторону новых адептов этого культа. Причем было не страшно, что спектаклю изначально не гарантировался зеленый свет, и пропаганда, и в средствах массовой информации. Популярность, как говорится, дело наживное. Тем более, что за ней дело бы не стало. Во-первых, любое противодействие спектаклю можно было обернуть во благо, зарабатывая дополнительные очки на запретном плоде. Во-вторых, одной из главных тем постановки было педалирование темы мученичества Высоцкого. Беспроигрышный вариант в плане привлечения внимания к этому действу, и его раскрутки в массовом сознании. Те политтехнологи, кто конструировал это представление, прекрасно об этом знали. Премьеру спектакля приурочили к годовщине смерти Высоцкого 25 июля 1981 года. Отметим, что у властей были все возможности не допустить постановки этого спектакля, и причем для его закрытия можно было найти множество. Например, такую. В истории советского театра еще не было подобного прецедента выпускать спектакль о современном поэте, да еще со столь неудобной в идеологическом плане судьбой. Тем более, что с момента смерти Высоцкого прошел столь короткий срок. Однако власть допустила выход спектакля, что лишний раз подтверждает все тот же факт. Борьба либералов и державников двигалась в русле взаимных компромиссов. Вот почему никакая цензура не могла помешать Таганке выпустить свой спектакль. Хотя претензий к нему было вагон и маленькая тележка. Например, из 24 стихов, по которым цензорами были сделаны замечания, любимому было заменено лишь 6. Более того, им было добавлено еще 23 новых стихотворения. При этом концепция спектакля не претерпела никаких изменений, и идейно-художественная ее направленность осталась прежней. А теперь почитаем выдержку из докладной записки министра культуры СССР Демичева, из которой явствует, что Любимов, что называется, забил на всех проверяющих большой болт. ЮП Любимову было предложено соблюдать установленный порядок работы над спектаклем. Однако он высокомерно заявил, что представляет материалы и согласовать их ни с кем не будет. От делового разговора по доработке материала ЮП Любимов в грубой оскорбительной форме отказался. 15 июля сего года руководство театра без разрешения главка провело репетицию с приглашением зрителей, в числе которых были зарубежные дипломаты, представители иностранной прессы, радио и телевидения. Казалось бы, чего проще – призвать режиссера к ответственности, тем более, что он является членом КПСС. Однако ничего этого сделано не было, и он благополучно показал свое детище в назначенный день. На нем присутствовало около 600 человек, сплошь одни сливки либеральной общественной столицы. Более того, после всего случившегося Любимову было дано добро на дальнейшую эксплуатацию этого представления. И это при том, что тот же Демичев сообщал в ЦК КПСС следующее. Популярность Высоцкого, особенно после его смерти, отчетливо проявляется элемент нездоровой сенсационности, усиленно подогреваемой враждебными кругами за рубежом, заинтересованными в причислении Высоцкого к разряду диссидентов-аутсайдеров. Все содержание композиции сведено к доказательству тезисов о затравленности поэта, его конфликте с нашим обществом, предопределенности и неизбежности его гибели. Значительная часть песен, включенных в композицию, взята из пластинок, выпущенных за рубежом, из архива Высоцкого, не получивших разрешения главлита. Содержащиеся в композиции отрывки из «Гамлета» Шекспира использованы тенденциозно, с определенным подтекстом. Этой же задаче подчинены отрывки из произведений американского драматурга Стоппарда, известного своими антисоветскими взглядами и сочинениями. Предвзято выстроенный в композиции стихотворный и песенный ряд призван выявить мрачную атмосферу, в которой якобы жил Высоцкий. Во многих стихах и песнях Высоцкого преобладают кабацкие мотивы. Говорится о драках, попойках, тюрьмах, черных воронах, паскудах и шлюхах. В стихотворениях Высоцкого о Великой Отечественной войне показ героизма советских воинов нередко подменяется описанием подвигов штрафников, предательства и измены жен. Все эти записки клались под сукно, поскольку коммунистов Любимого в том же ЦК КПСС и других влиятельных структурах, например, в КГБ, были влиятельные крышеватели, например, член Политбюро Юрий Андропов. Кстати, он и хозяин Москвы Гришин были единственными членами Политбюро, кто прислал свои соболезнования на Таганку в связи со смертью Высоцкого. Поэтому режиссер и творил все, что хотел. Например, 31 октября Во время очередного прогона Владимира Высоцкого Любимов разрешил снимать это действо на видеопленку, чтобы показать потом коллегам и зарубежным журналистам. За это режиссеру был объявлен очередной нагоняй. Строгий выговор с предупреждением об освобождении от работы. На что Любимов заявил, дескать, если спектакль не будет принят, то он будет вынужден уйти из театра. Казалось бы, вот прекрасный шанс дать строптивому режиссеру под зад коленом и освободить себя от дальнейших проблем с ним. Тем более, что он сам грозит увольнением. Но на защиту режиссера вновь встают его крышеватели. В результате стороны приходят к компромиссу. Любимов остается на Таганке, но работа над спектаклем Владимира Высоцкого приостанавливается. Не навсегда, а всего лишь на время, поскольку куратор Таганки Юрий Андропов, по сути, уже находится в полшаге от генсековского трона. Но пока главный чекист только готовится стать генсеком, его оппоненты из державного лагеря ведут борьбу нанайских мальчиков, пытаются сбить накал страстей вокруг культа Высоцкого. 9 декабря 1981 года в Центральном доме архитекторов на улице Щусева состоялся вечер, посвященный выходу в свет сборника стихов Владимира Высоцкого «Нерв». На него, как и положено, пришли сливки либеральной общественности. Однако власти сделали все от них зависящее, чтобы испортить им настроение. Например, в зал пускали далеко не всех людей. Людей с гитарами сразу заворачивали назад. А также было запрещено исполнять песни Высоцкого. Николай Губенко этот запрет все же нарушил. Однако, чем сильнее державники во власти пытались затормозить развитие культа Высоцкого, тем сильнее он разрастался. Собственно, так и должно было быть, поскольку запретный плод всегда сладок. И те манипуляторы во власти, которые пестовали этот культ, прекрасно это понимали. Поэтому намеренно провоцировали противоположную сторону на это противодействие. Собственно, так было еще при жизни Высоцкого. Так продолжалось и после его смерти. Тем временем близилось 44-летие Высоцкого, которое заметно отличалось от прошлогоднего. Если год назад, когда Барт был еще жив, о нем не написано ни одно советское печатное издание, то теперь таких публикаций было несколько. Так, 17 января в Советской России появилась статья Роберта Рождественского под названием «Мы не уйдем с гитары на покой». А в первом номере журнала «Дружба народов» была опубликована подборка стихов Владимира Высоцкого с предисловием к ним Андрея Вознесенского. В том же январском номере, но уже журнала «Москва», была опубликована еще одна подборка стихов покойного барда. В день рождения Высоцкого, 25 января, произошло важное событие. Из жизни ушел главный идеолог партии Михаил Суслов, после чего в верхах созрело решение назначить на его место Юрия Андропова. И хотя его официальное назначение должно было быть оформлено в мае, на пленуме ЦК КПСС, однако либералы во власти активизировали свою деятельность. В итоге уже в апреле в набор ушел июньский номер журнала «Юность», где за подписью Аллы Демидовой была напечатана одна из крупнейших посмертных статей о Владимире Высоцком под названием «Он играл Гамлета». Правда, противоположная сторона тоже времени зря не теряла. Едва этот номер с «Юностью» оказался у подписчиков, как 9 июня литературная газета опубликовала статью поэта-державника Станислава Куняева «От великого до смешного». В ней автор размышлял о том, что многие песни Высоцкого, особенно о войне, о товариществе, написаны талантливо и поэтому заслуженно популярны. Но в то же время, сетовал поэт, не стоит закрывать глаза и на то, что Высоцкий сочинил немало песен из блатной и алкогольной серии, в которых не сумел подняться над своими героями. В этих песнях жизнь изображена чем-то вроде гибрида забегаловки с зоопарком. Лирический герой ряда песен Высоцкого – примитивный человек, будь то приблотненный Сережа или дефективный Нинка с Зинкой. Высоцкий, по мнению Куняева, был модным не только для снобов, он был модным и для торгаша из игрушечки «Лады», и для шашлычника, который, купив книгу Высоцкого, не прочитает ее, а поставит на полку к роскошным подписным изданиям классиков, так как книги ему нужны для престижа, а исполнение для души. Зачем ему читать тексты? Проще нажать кнопку стереомага, и автор отчаянным аккордом, щемящий хрипотцой, разрывающимся от напряжения связками, вместе с шашлычником посмеется над жертвами своей острой наблюдательности. Хорошо душе торгаша, это его мир, его лексика. Как же ему не любить Высоцкого, задает вопрос Куняев. И сам же на него отвечает. Высоцкий популярен и в этом чернорыночном мире, который считает, что чуть ли не все поэты немного наши. Естественно, что эта статья вызвала бурю возмущения со стороны пропагандистов и адептов культа Высоцкого. И на редакцию газеты обрушился шквал звонков и мешки писем. Но Куняев был непреклонен, объясняя позднее, что в своей статье он всего лишь остановился на издержках, почти неизбежных случаях, когда человек искусства становится сверхпопулярным и когда по закону обратной связи его творчество, порою независимо от него, самого вынуждено бы, может быть, иррационально формировать то, что жаждет от творца публика. Куняев увидел в этом определенную и фатальную взаимную несвободу поэта и его поклонников. Правда, Куняев признался, что, может быть, в своих размышлениях допустил несколько излишне резких формулировок. По сути, Куняев оказался первым советским интеллигентом, кто публично высказал не только сомнения по адресу отдельных сторон творчества Высоцкого, но главное обратил внимание общественности на то, что культ Высоцкого способен стать мощным манипулятивным средством в руках тех, кто им управляет. Однако советское общество было настолько наивно и податливо на любые манипуляции, что его нетрудно было обмануть профессиональным шулерам, о которых, кстати, когда-то пел сам Высоцкий в песне «У нас вчера с позавчера» 1967. Эти шулера долгие годы весьма ловко манипулировали самим Высоцким, играя на его слабостях. И то же самое они с не меньшим успехом могли проделывать и с народом, ведя его в том направлении, куда им было выгодно. Тем более, когда в их рядах состояла целая армия штатных психологов, философов и других физически недоразвитых, но умственно гибких интеллектуалов, вроде философа Толстых, который в той же литературной газете, отвечая Куняеву, заметил: «Вы не найдете в его, Высоцкого, Федор Азаков, безусловно, неровном множестве стихов песен ни одной пустой, бессмысленной или написанной без внутреннего волнения вещи». Это сущая правда. Высоцкий бессмысленных песен не писал. Все они у него со смыслом, причем с двойным. Казалось бы, вот повод наконец-то всерьез поговорить о том, что эти песни содержат в себе массу аллюзий, и попытаться раскрыть их тайный подтекст. То есть начать дискуссии на эту тему. Но философ даже намеком не делает этого, поскольку культиватором культа Высоцкого пока еще нужно держать массы в неведении, так как антисоветизм Высоцкого может выйти боком, общество к нему в большинстве своем еще не готово. Ведь при жизни Барда многие считали и его критиков не столько самого строя, сколько отдельных его недостатков. Поэтому сознанием миллионов людей пока манипулируют в просоветском направлении, рисуя Высоцкого убежденным патриотом советского проекта, который желал его улучшения в пику замшелым чиновникам, пекущимся исключительно о своем благе. Тем временем, 10 ноября 1982 года, в 9 часов утра на своей даче в Завидово скончался Леонид Брежнев. И уже на следующий день на экстренном пленуме ЦК КПСС Константин Черненко предложил его участникам избрать на пост генсека Юрия Андропова. Возражающих против этого предложения не нашлось. Впервые после смерти Ленина в кресло руководителя страной сел человек, в жилах которого текла еврейская кровь. И вот уже последовали первые результаты этого. В 1983 году день рождения Владимира Высоцкого, а ему в тот день исполнилось бы 45 лет, прошел иначе, чем в году прошлом. В своем дневнике Валерий Золотухин написал: «Ездили на кладбище, возложили венок от театра. Народу много. К Нине Максимовне приехала Марина. Все рады друг другу. Хорошо. Вечером действо. Выступали Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Корякин, Можаев. Много начальства. Прошло хорошо. Как сказала Нина Максимовна, наши довольны очень. Как у вас у всех сердца не разорвались. Вечером того же дня, 25 января, в театре на Таганке, вопреки запрету со стороны Главного управления культуры Мосгорисполкома, был показан спектакль «Владимир Высоцкий». Кто же посмел отменить запрет главупра? Это сделали из вышестоящей инстанции аппарата нового генсека. Вспомним, что Андропов был создателем и негласным куратором Таганки с момента ее образования весной 1964 года. Ему ли теперь было не родить за родное детище? Он ородел, разрешил включить в репертуар Таганки спектакль «Владимир Высоцкий». Кроме этого, кинокритик Ирина Рубанова выпустила дополненное и переработанное издание своей книги буклета «Владимир Высоцкий». На тот момент единственной официальной книги о покойном барде. Благодаря помощи Андропова Юрий Любимов отправился в Лондон, чтобы решить две проблемы. Личную – поправить пошатнувшееся здоровье в одной из тамошних клиник, и служебную – поставить в театре «Лирик-Сеэтр» спектакль «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Но эта поездка обернулась тем, что Любимов решил остаться на Западе, поскольку так желала его жена венгерка Каталина Кунц. Причем супруги с самого начала предполагали, что назад могут не вернуться, иначе зачем им было забирать с собой все столовое серебро? Этот эпизод описывает в своих мемуарах актриса Ольга Яковлева. Дескать, актрисы Таганки специально проникли в квартиру Любимова, чтобы удостовериться, а не предполагал ли он заранее свое невозвращение, и не обнаружили там этого самого серебра и других ценных вещей. Естественно, после такого демарша Любимов не мог больше рассчитывать на поддержку Андропова. В итоге, в самом начале 1984 года Управление культуры Мосгорисполкома вновь наехало на спектакль «Владимир Высоцкий». Правда, наезд опять был компромиссный. Спектакль не сняли с репертуара насовсем, а всего лишь запретили его показывать в прежней любимовской интерпретации. Он мог пойти только после внесения в него определенных изменений, которые микшировали бы его главную идею – изображать Высоцкого мучеником режима. В начале февраля из жизни уходит Юрий Андропов, и к руководству страной вновь приходит человек со славянскими корнями – Константин Черненко. Либералы вновь попадают в опалу. Вместо Юрия Любимова на Таганку приходит новый режиссер Анатолий Эфрос. Еврей, но достаточно лояльный к власти. Именно за эту лояльность часть таганковцев его и возненавидит. Трое из них – Леонид Филатов, Вениамин Смехов и Шаповалов – из театра демонстративно уйдут. Остальные возьмутся сживать нового главрежа со свету втихую, будут резать ему дубленку в гардеробе, прокалывать шины у его автомобиля на театральной стоянке и так далее. Короче, типичный гадюшник, названный Высоцким еще в конце 60-х, корсаром пиратским судном. Отметим, что Эфрос был готов вернуть либералам спектакль о Высоцком. Только не тот, что поставил Любимов, а уже свой концерт Высоцкого в НИИ по пьесе своего соплеменника Марка Розовского. По сути, главная тема там была все та же – либеральная мифология, базирующаяся на теме мученичества Высоцкого, его противостояния с властью. Хотя самого Высоцкого в спектакле не было. Речь там шла о борьбе поклонников за право провести его концерт в одном из столичных НИИ. Однако таганковцы отказались участвовать в таком спектакле, заявив, что это будет предательством не только по отношению к Высоцкому, но и к Любимову. В четвертой годовщине со дня смерти Высоцкого державники преподнесли либералам очередной подарок, причем сделали это руками все того же Станислава Куняева. В июльском номере журнала «Наш современник» главный редактор Сергей Викулов появилась его статья под названием «Что тебе поют?», начав с того, что после опубликования в литературной газете его статьи двухлетней давности о Высоцком на его имя пришли горы возмущенных писем от поклонников Высоцкого. Куняев предпринял новую попытку поразмышлять все на ту же тему, о том, насколько велико в стране количество тех, кто находится под влиянием манипулятивных воздействий культа Высоцкого. Я отложил письма и задумался. Так вот в чем дело. Ты начал спор о вкусах, а замахнулся, сам того не подозревая, на святая святых. Высоцкий уже не интересовал меня. Бесстрашное время расставит все по своим местам. Гораздо интереснее подумать о другом феномене, о читателе, почитателе, слушателе, поклоннике, потребителе, что это любовь, уважение, пиетет, но разве бывает любовь столь беспощадна к чужому мнению? Разве естественно, что любовь к одному явлению культуры закрывает человеку глаза на все остальные имена? Почему эта любовь не просветляет, а ожесточает? А может, это вовсе не любовь, а просто некий агрессивный культ? Почему эти люди ведут себя так, словно за их спиной нет великой поэзии, великой культуры? Словно бы лишь вчера они шагнули из небытия в цивилизованный мир, услышали его и отдали ему всю свою душу, ничего больше знать не желая. Может быть, массовая культура при сегодняшних средствах распространения стала наркотиком невиданной, незнакомой человечеству силы? Может быть, поэтому так беспощадно, быстро сходят со сцены, изнашиваются, вырабатывают запасы своего таланта творцы популярного искусства? Спивается связавшийся с Голливудом Скотт Фицджеральд, разрушается от постоянных допинговых доз наркотиков кумиры следующего поколения Элвис Пресли и Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс и Джим Моррисон, не выдерживает гастрольно-коммерческих нагрузок Джо Дассен, гибнет от пули фанатика, а фанатизм тоже сила, действующая на тех, кто вызвал ее в жизни, переставший творить Леннон. По сути, поэт верно поставил диагноз. Культ Высоцкого был направлен не на созидание, а на разрушение. Он ожесточал поклонников барда, настраивал их против существующего в стране режима даже сильнее, чем все вражьи голоса вместе взятые. Прав был поэт и в другом. Этот культ не случайно вызрел в 70-е годы. Он был следствием проникновения в СССР массовой культуры, которая на волне мировой глобализации начала проникать за советский железный занавес благодаря разрядке. Новое поколение советской молодежи, голодное на образы, было готово воспринять эту массовую культуру как свою собственную, как глоток свежего воздуха в затхлом пространстве патриархального советского социума. Этому поколению нужен был массовый кумир, не похожий на все остальные, агрессивный, язвительный и грешный. Грех вот что стало особенно привлекать огромное число советских людей на исходе брежневской эпохи. Пытаясь высветить разрушительную суть культа Высоцкого, Куняев в своей статье не случайно рассказывает историю могилы некого майора Петрова, которая находилась в нескольких метрах от места последнего пристанища Высоцкого. По словам поэта, за эти 4 года, прошедшие со дня смерти барда, от этой могилы ничего не осталось, ее вытоптали поклонники Высоцкого. Куняев сообщал: «Вечерело, народ постепенно расходился. Я смог оглядеться вокруг и увидел то, что можно было предположить. Вокруг была истоптанная ровная земля. Могилы майора Петрова не существовало. Я не могу себе представить, чтобы поклонники Блока, Твардовского, Заболоцкого или Пастернака могли позволить себе из любви к своему божеству равнодушно топтаться на чужих могилах. Конечно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и отношение Творца с человеком, открывающим сердце строке, звуку, картине, слышны и не всегда предсказуемы. Но в безбрежном эмоциональном море этой стихии должны мерцать сигналы друг друга, два маяка, две равноправные воли – человека искусства и человека жизни. Ибо, как сказал мудрец, поэт должен помнить, что в прозе жизни виновата его поэзия. А человек жизни пусть знает, что в беспомощности искусства виновата его нетребовательность, несерьезность его жизненных вопросов. Эта статья вызвала шквал возмущения со стороны либералов, поскольку они испугались, что люди могут поверить Куняеву и догадаться об истинной направленности культа Высоцкого. Манипуляция сознанием, промывка мозгов с целью привлечения симпатии к либерально-западнической идеологии. Но либералы зря волновались. Большинство советских граждан были рады обманываться и поэтому априори не могли подпасть под влияние таких людей, как Куняев. Поэтому никакие доводы поэта, а также его сторонников, не могли поколебать их слепой, поистине щенячьей любви к Высоцкому. А ведь среди тех, кто поддержал Куняева, их отклики были опубликованы в декабрьском номере нашего «Современника». Были люди, которые говорили разумные вещи. Приведу из этих откликов лишь один – Ольги Разводовой, преподавателя Воронежского университета. Герой Высоцкого не знает нормального мира, народных общечеловеческих ценностей. Но ежели судьба обделила это одно, тут не вина, тут беда. Однако герой не помышляет о нормальном мире нормальных ценностей. Возможно, я сужу предвзято, но отсутствие диалога с Родиной, ответственности перед ней – очень серьезный показатель болезни. Нет душевного родства героя с народом. Нет включенности в общее дело. Герой всегда особенный, всегда противопоставленный заранее и всему. И совсем уже не русская черта самореклама. Поза настоящего мужчины, который, как ему и положено, нигде не пролил настоящую слезу. Я боюсь мужчины с неприкрытой претензией к жизни. Отдай мне мое. Не вижу в нем веры, не вижу идеала. Не вижу, ради чего раздвоенный, страдающий певец встал к микрофону, точно к амбразуре. Герой Высоцкого, претендующий быть мужчиной, слишком уж смахивает на мальчика с гитарой из подворотни. Одно в нем устойчиво – качество хорошего кулачного бойца. И еще одно – Барт хотел улучшить людей. Но разве от этого легче? Хороши ли средства? Хорош ли его герой, его идеал? Если и была маска, то она приросла, стала лицом. Есть у маски такая скверная тенденция прирастать. И надо быть великим мастером, чтобы соблюсти дистанцию. В данном случае, увы. Вот и прижился Высоцкий там, где явно не хотел бы. Сытые, сильные личности поют его пьяными голосами. Держат за своего. Как покажет уже ближайшее будущее, эта история с вытоптанной могилой вскоре обретет страшную символику. Под активное разворачивание культа Высоцкого либералы, объединившись с вороватой номенклатурой, вытопчут не только могилы, но и вообще всю страну. И никакие Станиславы Куняевы или Ольги Разводовы им в этом помешать не смогут. Слишком сильно болезнь зашла вглубь общественного организма, чтобы вылечить ее с помощью разоблачительной публицистики. К тому моменту мировые глобалисты уже мертвой хваткой вцепились в СССР, нацелившись на его природные человеческие ресурсы. Как говаривал Глеб Жеглов, это же Эльдорадо, Клондайк. Дело было за малым – привести в Кремль своего человека, глобалиста советского разлива. И в марте 1985 года такой человек нашелся. Им стал 54-летний Михаил Горбачев, сменивший скончавшегося Константина Черненко. Рекомендовал нового генсека патриарх Политбюро, глава МИДа Андрей Громыко, что отвечало чаяниям большинства либералов в парт- и госэлите СССР. Державники предпочли бы увидеть на этом посту другого человека, технократа Григория Романова. Но у того влиятельного покровителя не оказалось. Симпатизировавший ему министр обороны СССР Дмитрий Устинов подозрительно скончался буквально накануне эпохальных событий в декабре 1984 года. В итоге, уже спустя 4 месяца, новый генсек избавится от опасного конкурента. Романов будет отправлен на пенсию в возрасте всего-то 62 лет. Отметим, что сия участь не коснулась более старых членов Политбюро, вроде Андрея Громыко, 75 лет, или Владимира Щербицкого, 67 лет. Что объяснялось вполне просто. Они реальной угрозы для Горбачева не представляли. Приход к власти относительно молодого руководителя, большинство общества был воспринят с энтузиазмом, поскольку люди к тому времени не только изрядно устали от ежегодных похорон. За последние 3 года один за другим из жизни ушли сразу 3 генеральных секретаря ЦК КПСС. Но и от имитации движения вперед с приходом молодого лидера многим показалось, что теперь-то страна двинется навстречу долгожданным реформам. И движение действительно началось. Но, как окажется, это было движение к пропасти, а не от нее. Но иначе быть не могло, учитывая, чьим ставленником был Горбачев. вороватой номенклатуры из числа космополитов. Именно их запросы оказались учтены в первую очередь при выборе генсека в 1985 году. Для воров-номенклатурщиков был опасен Григорий Грозный Романов, зато был удобен покладистый и болтливый Михаил Меченый Горбачев, который еще в бытность свою первым секретарем Ставропольского крайкома 1970-78 превратил свою вотчину в весьма привлекательный оазис для мафиозных структур. Так известный экономист Корягин, исследователь теневой экономики, объясняя происхождение разветвленных мафиозных структур в СССР, выскажет мысль, что зародились они в Ставрополье, в тот период, когда полновластным хозяином там был Горбачев. Экономист чуть ли не впрямую обвинил его в потворствовании воротилам серокавказской мафии. Вполне вероятно, что их связи и деньги сыграли значительную роль при избрании Горбачева на пост генсека. Отметим, что Романов и Горбачев – чистокровные русские. Но вот ведь парадокс. Первого почти вся еврейская интеллигенция поголовно ненавидела. Второго, наоборот, боготворила. В чем загадка? Только ли в антисемитизме Романова, о котором так любят вспоминать ненавистники? Думается, проблема в ином. При грозном державнике Романове новая версия НЭПа вряд ли бы удалась, взятая в ежовые рукавицы. Другое дело при сладкоголосом либерале Горбачеве, который гарантировал евреям такую же свободу передвижения капиталов и их многократное приумножение, как это было при первой версии НЭПа. Вот почему вороватая часть советской номенклатуры взяла к себе в союзники именно еврейскую интеллигенцию. Во-первых, хорошо была осведомлена про ее давние разборки с державниками. Во-вторых, была уверена, что цели у них с евреями одни – радикальная вестернизация советской экономики и переход от мелкобуржуазной конвергенции, затеянной еще при Хрущеве и при Брежневе, благополучно продолженной к империалистической, то есть смена социализма на капитализм и окончательное замирение с Западом. Символично, что именно представленники либералов Горбачеве на могиле Высоцкого наконец-то был воздвигнут памятник автор рукавишников, скажем прямо, весьма характерный для либеральной мифологии монумент. Бронзовый Высоцкий был изображен во весь рост, спеленутым в подтексте закованным, а перевернутая гитара над его головой была подобна нимбу над головой мученика. Отметим, что жена покойного Марина Влади была категорически против такого памятника. Она хотела, чтобы на могилу был положен осколок метеорита, но ее слово оказалось в меньшинстве. Либеральный истеблишмент был заинтересован именно в спеленутом, закованном и анимбованном Высоцком, дабы легче было продолжать развивать его культ в мученическом направлении. Памятник был торжественно открыт 12 октября 1985 года. Марина Влади на этой церемонии не присутствовала. Позднее в своей книге она напишет: «Отныне на твоей могиле возвышается наглая позолоченная статуя, символ социалистического реализма, то есть то, от чего тебя тошнило при жизни. И поскольку она меньше 2 метров в высоту, у тебя там вид гнома с озлобленным лицом и гитарой вместо горба, окруженного со всех сторон мордами лошадей. Это уродливо, не лезет ни в какие ворота и просто смешно». На открытии памятника из уст известного космонавта Гречка вырвалась фраза: «Я думал, что этот памятник не разрешат. Смотри-ка, стоит здорово». Подобный монумент вряд ли бы имел шансы быть установлен год назад при Черненко. Но при либерале Горбачеве его установка была закономерной. Спеленутый Высоцкий должен был вскоре пригодиться либералам в их перестроечных акциях. С апреля 1986 года, то есть с того момента, как правление нового генсека перевалило за свою годовую отметку, стало расти количество публикаций о Владимире Высоцком, как в центральной, так и в региональной прессе. Энергичные усилия нового идеологического начальника Александра Яковлева, именно он курировал в идеологии либеральное направление, а за державное отвечал Егор Лигачев, начали давать свои первые реальные всходы. В большинство крупных и влиятельных печатных изданий пришли сплошь одни либералы. В журнал «Огонек» Виталий Коротич, в газеты «Московские новости» и советская культура Егор Яковлев и Альберт Беляев. Перестройка родила первого своего ребенка по имени Гласность. Именно этот ребенок вобьет первый гвоздь в крышку гроба не только советской, но и всей мировой коммунистической системы. После своего 27-го съезда, состоявшегося в феврале 1986 года, Коммунистическая партия Советского Союза под мудрым руководством нового генсека уверенно двинулась к своему самоуничтожению. А ведь сколько пламенных речей об обновлении социализма, о придании ему человеческого лица было сказано прорабами перестройки. Но как написано в Евангелии от Матфея 7:15-18, «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные, по плодам их узнаете их, собирает ли с терновников виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». В свете сказанного, зададимся вопросом, такой плод, как культ Высоцкого, он с каждого дерева доброго или худого? Многие считают, что с доброго, дескать, его культивировали и угощали им народ, дабы пустить перестройку по правильному руслу. Но что-то не сложилось, то ли вкус у народа оказался неиспорченным, то ли еще что-то. Сторонники другой версии уверены, культ Высоцкого – это плод худого дерева, который для того и растили, а потом угощали им людей, дабы отравить их сознание. Лично мне ближе второй вариант. Либералы давно положили глаз на Высоцкого, еще в 60-е, и ловко мы конструировали из него мученика, чтобы его творчество захватывало все большее число поклонников. Все 70-е годы Высоцкий унаваживал почву под либеральную перестройку, бичевал и зло высмеивал развитой социализм и умер очень даже вовремя, накануне своего возможного отъезда из страны. В итоге он скончался не за кордоном, а у себя дома, что дало возможность либералам не только похоронить его на родине и сделать из его могилы один из важнейших атрибутов пестуемого им культа, но и приняться за конструирование последнего уже без вмешательства Барда, по своему усмотрению. То есть руки теперь у них оказались полностью развязаны. Как пел сам Высоцкий, я попал к ним в умелые цепкие руки, что хотят, то творят. Если Высоцкий должен был стать хоругвью, посмертной в руках либералов, то в роли живой хоругви выступил кумир покойного Барда, академик-диссидент Андрей Сахаров. 23 декабря 1986 года, после шестилетней ссылки в Горьком, он вернулся в Москву по высочайшему повелению Горбачева. С этого момента демократическое движение обрело в его лице своего руководителя и духовного отца. Сахаров занял свое место в той манипуляции сознанием, которая проводилась в перестройку. По словам Сергея Карамурзы, в манипуляции эффективно используются естественные чувства жалости и сочувствия к слабому и беззащитному. В очень многих ситуациях пассивный манипулятор – тот, кто подчеркивает свою слабость, неспособность и даже нежелание управлять, оказывается важнейшей фигурой в программе манипуляции. Такую роль играл в годы перестройки Сахаров, а также фигуры типа Зиновия Герта. Они не заменяют активных и жестких манипуляторов, вроде Владимира Высоцкого, Федора Розаков, но резко ослабляют психологическую защиту людей. А тут и Гласность подоспела. Официально провозглашенная все тем же генсеком на январском пленуме ЦК КПСС в 1987 году. И началась эта Гласность с разоблачения деяний прежних советских правителей – Сталина и Брежнева, а Хрущев был поднят либералами на щит, как предтеча Горбачевской перестройки. Так начиналась перестройка, по сути, революция сверху, как верно пишет все тот же Сергей Карамурза. Эта революция была совершена без насилия и даже без явного столкновения крупных социальных сил. Речь идет о революции нового типа, совершенной, согласно теории Грамши, с использованием современных технологий воздействия на общественное сознание и программирование поведения больших масс людей. Предварительной стадией этой революции до изменения политического и социального строя послужила перестройка как программа разрушения культурного ядра советского общества и подрыва гегемонии советского государства. Эффективность перестройки во многом определялась тем, что ее идеологи, стоявшие у рычагов партийно-государственной власти, выступали уже в союзе с противниками СССР в холодной войне и получили от них большие интеллектуальные, культурные и технологические ресурсы. Важным условием успеха был также тот факт, что в СССР не было гражданского механизма и соответствующих ему демократических механизмов, так что противники перестройки и не могли организовать общественный диалог и хотя бы минимальное сопротивление манипуляции сознанием масс. Тоталитаризм государственной власти в советской системе в большей степени способствовал ее гибели. Позволю себе не согласиться с уважаемым философом лишь в одном – минимальное сопротивление либеральной перестройки все-таки было. Оно исходило из патриотического лагеря, но было умело блокировано либералами, которые и в самом деле ловко использовали отсутствие в стране гражданского общества. Например, тиражи либеральных изданий равнялись 60 миллионам экземпляров, а патриотических державных – всего 1,5 миллиона. Однако свою лепту внес в победу либералов и советский народ, который в большинстве своем повелся именно на либеральную пропаганду, а не на патриотическую. Взять тот же культ Высоцкого. Как ни старались державники в своих изданиях обратить внимание людей на то, что покойный Барт не был мучеником режима, а являл собой очень даже преуспевающего человека, женат на иностранной кинозвезде, регулярно разъезжает по заграницам, получает заоблачные гонорары, работает в престижном театре, живет в кооперативной квартире, меняет иномарки, как перчатки и так далее. Однако люди в большинстве своем отметали эти доводы, продолжая боготворить не только Высоцкого, но и тех людей, кто теперь объявил себя наследниками его идей. А таковых годы перестройки объявилась целая туча. Все это было результатом все той же умелой манипуляции общественным сознанием, которую проводили либеральные политтехнологи по подсказке из океана. Там подобными акциями занимались давно. И вновь послушаем Сергея Карамурзу. Посредством дестабилизации сознания и увлечения людей большими политическими спектаклями удалось осуществить толпообразование населения СССР, временное превращение личностей и организованных коллективов в огромную национального масштаба толпу или множество толп. В этом состоянии люди утратили присущие личности ответственные отношения к изменениям жизнеустройства, сопряженным со значительной неоправданностью и риском. Без дебатов, без сомнений, без прогноза выгод и потерь большинство населения согласилось на революцию, когда в ней не было никакой социальной необходимости, на революцию в благополучном обществе. Это несовместимо со здравым смыслом. Ну как было не согласиться, когда кумир миллионов советских людей Владимир Высоцкий еще в 1972 году вещал о революции. Но близок час великих перемен и революционных ситуаций. Либералы делали все от них зависящее, чтобы представить жизнь в СССР как неблагополучную. Для этого в перестройку и был начат процесс обливания грязью практически нескольких десятилетий советской истории. 29 лет правления Сталина и 18 лет правления Брежнева, итого 47 лет из тогдашних 70 лет существования советской власти. И культ Высоцкого в этой кампании должен был играть одну из важнейших ролей, поскольку Барт преподносился культиваторами этого культа как мученик режима и борец с тоталитаризмом. В этой же кампании оказались и десятки других либеральных кумиров, начиная от Осипа Мандельштама, Соломона Михоэлса, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и заканчивая Александром Твардовским, Владимиром Высоцким, Андреем Тарковским, Сергеем Параджановым и другими. Все эти мученики режима помогали либералам объявлять советский строй сначала несовершенным, начальной фазы гласности 87-88, затем ущербным 88-89, а потом и вовсе преступным 90-91. На примере культа Высоцкого хорошо видна эта многоступенчатая технология манипуляции сознанием миллионов людей. Итак, поначалу культ Высоцкого развивался в русле объявленной Горбачевым и к градусов классности якобы должны способствовать очищению социализма от недостатков. На первой стадии этого процесса либералы громогласно обещали народу начать строить социализм с человеческим лицом. Получалось, что до этого у него было другое лицо, звериное. Восстановить ленинские традиции, попранные прежними руководителями, Высоцкий тогда чаще всего рисовался как жертва костных бюрократов, но еще не системы в целом, которые не давали ему возможности во всей своей красе демонстрировать народу свой талант. Под эту сурдинку конструктором культа Высоцкого было удобно громить не только бюрократов, но и державников, которые единственные пытались найти у Высоцкого недостатки, что противоположной стороной расценивалось как посягательство на святое. Первым в этом ряду стоял поэт Станислав Куняев, который, как мы помним, раньше других встал на путь критики Высоцкого, за что и был объявлен в высоцкой среде врагом номер один. Начало активного раскручивания культа Высоцкого в рамках проекта «Гласность» датируется январем 1987 года, когда покойному барду должно было бы исполниться 49 лет. Те дни были отмечены поистине беспрецедентной пропагандистской кампанией, когда буквально вся центральная печать была полна статьями, посвященными жизни и творчеству безвременно ушедшего поэта и артиста. Один перечень этих изданий уже говорит о многом. «Комсомольская правда» 8 января, «Московские новости» 18 января, «Московский комсомолец» 22 января, «Известия» 25 января, «Труд», «Советский спорт» 25 января, «Советская культура» 27 января, январские номера журналов «Огонек», «Искусство кино», «Литературное обозрение» и, наконец, главная газета советских коммунистов «Правда» 12 февраля. К печатным изданиям не преминули присоединиться телевидение и кинематограф. В январе, ко дню рождения Высоцкого, центральное телевидение показало фильм «Монолог», в котором впервые была дана запись выступления барда в передаче «Кинопанорама» в январе 1980 года. В марте на экраны страны вышел документальный фильм о Высоцком «Воспоминания», созданный на Киевской киностудии имени Довженко. Все эти публикации и фильмы двигались в русле все той же либеральной мифологизации, которая впервые оформилась как мейнстрим с появлением на свет любимовского спектакля «Владимир Высоцкий» 1980-й. Антисоветская окраска культа Высоцкого на его родине еще не вошла в моду, но ее активно применяют на Западе, тем самым как бы давая ориентиры на будущее советским либералам-перестройщикам. Что из себя представляла эта окраска, хорошо демонстрирует книга «Владимир Высоцкий», вышедшая на Западе в издательстве «Литературное зарубежье» с предисловием бывшего советского гражданина Львова. Вот как об этой книге отозвались в «Комсомольской правде» мая 1987 года, Бадов и Земцов. Замысел автора Львова Федора Розаков прозрачен, используя рассуждения о Высоцком, на свой лад раскрасить старые клише антисоветизма. Здесь и старые россказни о гонениях, которым якобы подвергаются евреи в СССР, и нелепые утверждения наподобие того, что спорт в СССР – единственное доступное рядовому гражданину развлечение. Известная повадка интеллектуалов – из радиостанции «Свобода» проглядывает в каждой строке комментариев Львова к стихам и песням Высоцкого. Талантливые патриотические песни о Великой Отечественной войне, стихотворения, воспевающие советский характер, как бы вовсе не существуют для штатного лжеца из радио «Свобода». Забыт заграничный цикл песен-памфлетов Высоцкого, едко обличающие нравы буржуазного общества. А Львов прозрачно намекает, будто наезжая в последние годы жизни за границу, Высоцкий де начал лелеять думку остаться на Западе. Кто ж всяк, как известно, судит на свой аршин? Как тут не вспомнить насмешливые строки самого поэта, обращенные как раз к тем, кто хотел бы приравнять кукушку к ястребу? И страсть, как мечтал бы увидеть Высоцкого по ту сторону. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Что в выводах авторов статьи вызывает возражение? Во-первых, во многих патриотических песнях Высоцкого содержится подтекст, который очень часто либо нивелирует этот патриотизм, либо поворачивает его в обратную сторону. Например, в песне «О земле» «Кто сказал, что земля умерла?» Строчка «сапогами не вытоптать душу» намекает на то, что Высоцкий имел в виду сапоги на ногах советских коммунистов, которые, по его мнению, топчут и поганят русскую землю. Известно, что образ сапог в своих стихах использовали многие русские поэты: Николай Некрасов, Ахматова, тем самым выражая свое неприятие тоталитарного режима, будь то царизм или советская власть. Высоцкий тоже не избежал этого соблазна, ловко спрятав за патриотической темой свое неприятие коммунистов, и поступал так, кстати, неоднократно. Во-вторых, цикл песен-памфлетов, едко обличающих нравы буржуазного общества, о которых идет речь в статье, это песни из фильма «Бегство мистера МакКинли». Однако напомним, что советские власти побоялись их включить в картину. Из 9 баллад в картину вошли лишь 3. Почему же? Как мы уже говорили, в них явно читался прежде всего антисоветский подтекст и в меньшей степени антибуржуазный. Помните? «Долой ваши песни, ваши повести, все ваши сказки богомерзкие долой». Это была та самая фига в кармане, на которой Высоцкий был большой мастак. Наконец, в-третьих, о желании Высоцкого в последние годы жизни покинуть СССР. Об этом, как мы помним, он говорил Павлу Леонидову в январе 79-го. И, судя по всему, и другим людям из своего ближайшего окружения. Но все они до поры до времени об этом помалкивали, дабы не разрушать миф о Высоцком патриоте своей родины. В песне «Райские яблоки» 78-го года Барт проговаривается: «Мне сдается, что здесь обитать нет никакого резона». А песня, которую упоминает автор статьи «Нет меня, я покинул Россию», датирована 1970 годом, это вполне достаточный срок для того, чтобы у Барда поменялись его желания, как написал он сам накануне своей смерти в 1979 году. «Но пухнут жилы от стыда, я каждый раз хочу отсюда сбежать куда-нибудь туда». Таким образом, книга Львова была более близка к истине, чем рассуждения ее критиков. Просто эта истина еще не могла всплыть наружу в начальном этапе либеральной перестройки. Поэтому ее старались кто по неведению, а кто и умышленно не вбрасывать в медийное пространство. Между тем, в средствах массовой информации Союза растет количество публикаций и передач, связанных с именем Владимира Высоцкого. В феврале в газетах и журналах прошла информация о спектакле Ивановского молодежного театра «Мы вращаем землю», поставленном по песням покойного Барда. В связи с этим театру вскоре будет присвоено имя Владимира Высоцкого. Кажется, положительно решена и судьба музея покойного Барда. В апреле исполком Моссовета принял решение об отводе земли для здания музея недалеко от театра на Таганке. Если в феврале 1987 года количество публикаций о поэте в союзной прессе исчислялось всего 2, в марте 5, в апреле 6, то в мае эта цифра достигла 16. 30-31 мая на экранах центрального телевидения демонстрировался двухсерийный телефильм Владимир Высоцкий режиссера Торстенсена. Но имя Владимира Высоцкого гремело не только в пределах его родного отечества. В апреле в Варшаве в течение 2 дней проходил фестиваль песен Владимира Высоцкого. Произведения исполнялись как на русском, так и на польском языках. В результате 2 первые премии получили Анджей Флисок и Вацлав Кадета. В середине июля с гастролями в СССР приехал популярный американский певец Билли Джоэл. Его концерты были посвящены памяти Владимира Высоцкого. Когда его спросили, почему именно Высоцкому, Джоэл ответил: «Я приехал к вам не только для того, чтобы петь. Я хотел понять, чем вы живете. И так вышло, что первое место, куда я пришел в Москве, было кладбище, где похоронен ваш замечательный певец. Это случилось в годовщину его смерти. Честно скажу, у нас в Штатах нет ничего подобного. Я был потрясен. Даже могила Элвиса Пресли не знает таких паломничеств. Здесь люди стоят в гигантской очереди целый день, лишь бы положить к памятнику цветы. Я подошел к 2 незнакомым парням и спросил, почему? И они ответили мне, потому что он говорил правду. Это поразительно. Я побывал и в гостях у мамы Высоцкого, Нины Максимовны. Он говорил правду. Этот слоган стал лейтмотивом всей пропагандистской кампании, которая велась вокруг культа Высоцкого. Это был весьма умелый ход со стороны пропагандистов культа, поскольку таким образом у миллионов людей создавали ложное впечатление, что во времена пресловутого застоя правду говорили только либералы, Высоцкий и те, кто его поддерживал. Все остальные врали и врут до сих пор. Поэтому, например, Куняев и все, кто разделял его позицию, автоматически зачислялись в когорту врагов не только Высоцкого, но и всей перестройки, поскольку якобы тянули общество назад в застой. Короче, культ Высоцкого выполнял роль захвата одной из важнейших операций в манипуляции сознанием. Цель ее – создать у манипулируемого ощущение принадлежности к одному и тому же. Мы с манипулятором, мы все за Высоцкого, а кто против него – наш враг. Задача манипулятора – завоевать доверие, как писал когда-то Ницше. Так как недостает времени для мышления и спокойствия в мышлении, то теперь уже не обсуждают ни согласных мнений, а удовлетворяются тем, что ненавидят их. При чудовищном ускорении жизни дух и взор приучаются к неполному или ложному созерцанию и суждению, и каждый человек подобен путешественнику, изучающему страну и народ из окна железнодорожного вагона. В итоге именно либералы выступили в роли путешественников и сумели навязать свое видение большей части населения с помощью технологии манипуляции, как верно пишет Сергей Карамурза. В окостенелой, нудной и затхлой атмосфере брежневского КПСС демократы предстали как группа с раскованным мышлением, полной свежих метафор, новых лозунгов и аллегорий. Они ввели свободную игру, бросали искры мыслей, а мы додумывали, строили воздушные замки, включились в эту игру. На поверку ничего глубокого там не было. Мы попались на пустышку. Мы сами создали образ этих демократов в контрасте с надоевшим Сусловым. Придя к власти в СССР в 1985 году, демократы вбросили в сознание целый букет метафор и просто подавили на время способность к здравому мышлению, всех заворожили. Наш общий европейский дом, архитекторы перестройки, нельзя быть немножко беременны, пропасть не перепрыгнуть в два прыжка, столбовая дорога цивилизации, коней на переправе не меняют и так далее. И хотя все это товар с гнильцой, плотность бомбардировки была такой, что основная часть общества была подавлена. Она не ответила практически ничем, кроме наивной ругани. Демонизация брежневского застоя со стороны либералов была типичной манипулятивной операцией, должной раскачать эмоциональную сферу аудитории. С помощью этого можно было легко возбудить те чувства, которые в обыденной морали считаются предосудительными – страх, зависть, ненависть, самодовольство. Вырвавшись из-под власти сознания, они хуже всего поддаются самоконтролю и проявляются особенно бурно посредством культа Высоцкого. Его конструкторы возбуждали в людях не только ненависть к отдельным чиновникам, запретителям или к державникам, но и подспудно к развитому социализму, поскольку он якобы гнобил великого барда за то, что он чуть ли не единственный пытался сказать людям правду. Как писала в московских новостях кинокритик Крымова, «Если уж мы должны числить Высоцкого в истории, вот ее парадокс. На протяжении примерно 15 лет голос Высоцкого звучал в полную силу, нарушал тишину, ломал все преграды на своем пути, боролся с апатией. И все это в годы застоя, безгласности и запретов. Нас мало избранных, сказал пушкинский Моцарт. И вчера, и сегодня избранных мало, но Высоцкий среди тех немногих, которым избранность обеспечена главным абсолютным чувством правды. Здесь мы снова видим попытку заставить аудиторию двигаться в русле простых социальных стереотипов. Застой. Это время неправды. Высоцкий – немногие, кто нес людям правду. Автор не пытается объяснить людям, почему Высоцкому никто не заткнул рот, как это было, например, с Галичем. Хотя на дворе время безгласности и запретов. Это объяснение потребовало бы слишком глубокого копания в сути проблемы и могло бы привести к усложнению конструкции мифа, в то время как последний должен был быть по возможности прост, чтобы захватить как можно большую часть аудитории, привыкшую оперировать простыми понятиями. Уход вглубь проблемы был чреват поднятием на поверхность весьма скользких тем, которые манипуляторы манипуляторам были невыгодны. Никто из причастных к раздуванию культа Высоцкого не стремился вытащить наружу его политическую составляющую, зато начался активный вброс в общество скандальных деталей из жизни Барда, чтобы придать культу скандально-бытовую окраску. Зачем? Голодное на образы советского общества уже было готово к разврату по Василию Шукшину, и скандал мог привлечь к культу Высоцкого дополнительное внимание общества. Скандал спускал с небес Барда, снимал с него ореол официозного на фоне официального пиара, была такая опасность, и делал его ближе миллионам его соотечественников, даже тем из них, кто никогда им не интересовался. Это было время зарождения желтой прессы в СССР. Оно датируется примерно осенью 86 года, когда в московском «Комсомольце» появились первые статьи о проституции, которая развивалась по лекалам, подобным средствам массовой информации на Западе. Короче, желтизна должна была стать тем мостиком, по которому культ Высоцкого мог бы курсировать между элитарной и массовой культурами. Первый громкий скандал вокруг имени Высоцкого в годы перестройки возник ранней осенью 1987 года, когда бывший приятель покойного Барда, сценарист Эдуард Володарский, опубликовал в «Альманахе современной драматургии» номер 3 пьесу «Мне есть что спеть». Кстати, написана она была еще в 1981 году, где рассказал ряд нелицеприятных эпизодов из жизни Высоцкого. Самое интересное, что этот журнал читала лишь интеллигентная публика, в основном театралы, и вряд ли бы резонанс от этой пьесы имел столь широкий охват, если бы не постаралась центральная пресса, которая тут же раздула из мухи слона, оповестила всех о грехе Володарского и тем самым привлекла к его произведению внимание миллионов. Тот самый мостик от элиты к массам. Журналистка Маринова, не вдаваясь в подробности, перечисляла всем тем, кто не имел возможности ознакомиться с пьесой, следующие подвиги Высоцкого, описанные Володарским. Как репетиции Владимир прогуливал, и как шмотки свои направо-налево раздавал сомнительным друзьям, и как он бесновался, когда его в газете обругали, и как он всем знакомым поэтам свои стихи раздавал и просил, чтобы помогли напечатать. А главное, вот где изюминка-то, как он первую жену с двумя детьми бросил, как вторую мучил, как жены эти друг с дружкой ругались, а сами его понять не умели. Одна в обычные серые будни тащила, другая во Францию. Словом, информация для того, чтобы сделать поэта ближе, роднее, хоть отбавляй, отборная, из первых рук, как говорится. Как будто за портьеру подсмотрел или под кровать залег с магнитофоном. Самое интересное, но в это же самое время во Франции свет увидела книга Марины Влади «Прерванный полет», где она живописала куда больше нелицеприятных эпизодов про своего бывшего мужа. Например, про его наркоманию, про которую в СССР мало кто знал. Отрывки из этой книги появились в декабре 1987 года в нескольких советских печатных изданиях, за рубежом, «Неделя» и другие. Но там специально выбирались такие места из книги, которые не могли бы бросить наркотическую тень на Барда. Отметим, что эти отрывки появились пиратским способом, без разрешения автора книги. Такова была установка манипуляторов культом Высоцкого, которые еще не были готовы приоткрыть перед широкой публикой столь щекотливую тему, как его наркомания. Совсем иное дело алкоголизм, к которому на Руси всегда было снисходительное отношение. Тем временем, в ноябре 1987 года Владимиру Высоцкому было посмертно присвоено звание лауреата Государственной премии СССР в области кинематографии за его кинороли последних лет жизни. «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии». А за несколько месяцев до этого фирма «Грамзаписи Мелодия» приступила к выпуску 20 пластинок с концертными выступлениями Владимира Высоцкого за 13 лет, 67-80 годы. В основу этого сборника была положена коллекция звукорежиссера «Мелодии» Крыжановского. Составителями серии стали близкие друзья Владимира Высоцкого – Всеволод Абдулов и Шевцов. В октябре 1987 года к выходу были уже готовы 4 диска. «Сентиментальный боксер», «Спасите наши души», «Москва-Одесса» и «Песня о друге». Отметим, что в это же самое время другая награда, государственная премия РСФСР имени Горького в области литературы, также нашла своего героя, но уже при жизни она досталась поэту Станиславу Куняеву за его книгу «Огонь, мерцающий в сосуде». Из 300 ее страниц 20 были посвящены Владимиру Высоцкому. Например, там были следующие строчки. Высоцкий многое отдавал за эстрадный успех. У златоустого болотаря, по которому, как сказал Вознесенский, должна рыдать Россия, нет ни одной светлой песни о ней, о ее великой истории, о русском характере, песни, написанные любовью или хотя бы блоковским чувством. Знаменитый бард ради эстрадного успеха, ради красного словца не щадил наших национальных святынь. Песни его не боролись с распадом, а наоборот эстетически обрамляли его. Итак, вот две доминирующие в те годы точки зрения на творчество Высоцкого. Либеральная песня барда боролись с застоем, и патриотическая песня Высоцкого эстетически обрамляли распад. В массовое сознание всячески будет внедряться первое, которое затем плавно перетечет в антисоветскую. Перетечет не случайно, а как вполне естественный для шестидесятников шаг, вызванный их смычкой с вороватой номенклатурой и теневиками, преступным миром, с тем, чтобы первыми успеть к пирогу и раздербанить советское наследство.